«До города не подвезете, отче?» — спросил Бестужев, тщетно пытаясь придумать, как ему сразу обозначить себя приличным человеком. Инженерная тужурка сама по себе ни о чем еще не говорила, а приличные люди не имеют привычки бродить по заросшей лесом Афонтовой горе в 6 часов утра. Монах всмотрелся, не опуская безмена. «А приблизь-ка, голубь! Что это у тебя на шее?» Что у него могло быть на шее? Следы ночной необузданности. «Красиво зубки отпечатались», — фыркнул монах. «Аккуратный, один к одному. Прикрой воротом, охальник, перед духовной персоною. Лезь уж в повозку, если что рогожу на тебя наброшу, и сиди там тихо, как мышь». Бестужев не заставил себя упрашивать, одним прыжком очутился на повозке. Монах встряхнул вожжами, чмокнул лошадкам, и они припустили рысцой. «Вот оно как», — сказал монах. «Они тебя ловят в версте к северу, уже к берегу спускаются, а ты — вот он, прощелыга, а еще инженер, человек интеллигентный, образованный. Муж, отец или братья?» «Отец», — признался Бестужев, — покосился на неожиданного попутчика. Монах был могучий, широкоплечий, сущий пересвет, не такой уж и пожилой, как из-за его бороды показалось сначала. «Так это ты, шустрик, дочку самого!» — прищурился монах. «Ведь и пристукнуть могли. Они пытались». «Нужно тебе, инженер, из Шантарска быстренько уезжать. Я тебя не помню, что-то приезжий. Да, тем более легче бежать будет. Этот папаша здесь царь и бог. Так значит, девка без царя в голове, однако ж далеко не пропавшая. Интересно, блудным образом стало быть». «Отче», — ощетинился Бестужев, — «уважая возложенный на вас сан, я, тем не менее, нахожу ваши слова несправедливыми. Мог бы вам напомнить и про песню песни, где ни словечко не сказано насчет законного брака. Ох ты! А ежели с повозки сажу за богохульство, пешком доберусь, не в пустыне. Сиди, интеллигент!» «За себя обиделся? Или за девушку?» «За девушку», — сказал Бестужев чистую правду. «Отче, вольно вам, человеку духовному, употреблять слово «блуд», но я-то хочу на ней жениться». «Так ее за тебя, Иванихин, и отдал. Ты их физиономии не видел, сыне. Попадись ты им теперь, разорвут на 115 частей». Но не в том даже дело, а в том, что не нужен Иванихину такой вот инженеришка в видах зятя. Ты бы 100 раз подумал, прежде чем к юной девице шмыгать воровским образом. «Отче», — вкрадчиво сказал Бестужев, — «позвольте поделиться возникшими у меня мыслями. Вы человек степенный, в годах, судя по облачению, приняли ангельский чин не сегодня и не вчера. Приняли ангельский чин, то есть монах давно принял пострижение и ввиду этого не должен заниматься делами, которые обычно поручались послушникам. Что же вас отрядили кучером, как простого послушника? Гордыню таким образом смиряете или все иначе?» «Уел!» — без особой злости хмыкнул монах. «Подкузмил! А ты, сыне, не глуп и наблюдателен. Ладно, что уж там было прегрешение от коварного зеленого змея, за что отец архимандрит, примем сие смиренно, наложил епитимью и труды по перевозке. Ну и что?